Глава 22. Она тоже меня узнала. Но как? Ладно я. Понравилась девчонка, запомнил. Но она-то с чего? Тоже понравился? Ну так останавливайся, поговорим, кофе попьем. Или что тут в столовой умыкнуть можно? Черт, сложно без денег. Даже симпатичную девчонку угостить не на что. Ассоциации со студенческими годами снова всплыли в голове. Уж нет, второй раз такого быть не должно. Я пообещал себе решить эти проблемы сразу, как только вернусь в кампус. Мотоцикл продолжил медленно катить по улице, а девушка так и смотрела на меня, словно вокруг больше никого не было. Нет, мне было приятно. Я даже начал улыбаться. И бац! Девчонка дала по газам, и шикарная двухколесная машина умчала свою не менее шикарную наездницу дальше по дороге. Через квартал она свернула направо и скрылась из виду. Вот теперь я был уверен, что моя влюбленность с первого взгляда не останется лишь в моей голове. Теперь я был просто обязан найти девушку и все выяснить. Раз она меня узнала, то тоже думала обо мне. Я не мог оставить ее страдать и лить слезы в подушку. Если один раз нашел ее тут, значит, и еще найду. Теперь мои вылазки в эту часть города станут постоянными. Но в следующий раз я не стану просто стоять и смотреть на нее. Постараюсь остановить и пообщаться. Больше ничего интересного в эту мою вылазку не случилось. Я обошел окрестности и понял, что рядом есть два каких-то заброшенных корпуса и четыре используемых производственных помещения. В пять из этих зданий попасть мне не удалось. Охрана на подходе не дала выяснить, что там и как. И ладно, те, что работали, но заброшенный корпус с выбитыми окнами меня заинтересовал. Внутри не раздавались звуки производства. Именно поэтому я сделал вывод о его заброшенности. Ну и внешний вид был соответствующий. Но на подходе меня встретили четыре человека и попросили пройти мимо. Я не стал нарываться или качать права, но решил выяснить, что там внутри. Что самое интересное, если там было что-то связанное с людьми, организовавшими те баррикады в центре, то такое укрытие надежным не назовешь. Так прятаться можно только в том случае, если знаешь, что тебя не станут искать. И это было странно. В последний корпус, что действительно был заброшен, я легко проник. Меня никто не остановил, и я смог погулять внутри огромного пустого помещения. Высокие потолки, поддерживаемые бетонными фермами, кирпичные и бетонные стены, узкие ряды окон под самым потолком, бетонные же полы с отметинами от креплений какого-то оборудования и лестницы, ведущие в подвалы. Вниз я не полез, решил оставить это на потом, когда прибуду сюда более подготовленным. Фонарик бы не помешал. И какое-нибудь оружие. Мой дар, конечно, позволял многое, но иногда простая дубинка или небольшой пистолет давал больше возможностей в таких помещениях. Здесь сверху я мог развернуться, но в подвале могут быть узкие коридоры, да и лабиринты никто не отменял. Я как-то оказался в старом бомбоубежище под одним из домов постройки 50-х годов, так выбраться оттуда оказалось не так-то просто. Толстые стены глушили крики, а бункерные двери, закрытые и открытые в какой-то хаотичной последовательности, создавали по-настоящему запутанный лабиринт. Тогда я пошел по левой стене и смог выбраться, но реши я погулять по бомбоубежищу просто так, быстро бы потерял всякие ориентиры. Заброшенный корпус стоял совсем рядом с тем, куда меня не пустили, и я решил найти возможность подобраться к окну, чтобы заглянуть в тот корпус, что вызвал мой интерес. Отыскав металлическую лестницу у стены, я поднялся наверх и выглянул в окно. Закопченное стекло практически не пропускало свет, и мне пришлось протереть его рукавом, отчего его край приобрел грязно-серый оттенок и стал выбиваться из общей гаммы. Да и пофиг, постираю. Сейчас было важным выяснить, что там, в другом корпусе. Я почувствовал себя сыщиком или частным детективом, расследующим дело. Не хватало только фотокамеры для запечатления улик. Через разбитые окна виднелось помещение, заставленное какой-то убогой мебелью. Свет горел и разгонял мрак. Посреди большой комнаты стоял стол, на котором были разложены бумаги, может быть, чертежи. С моего наблюдательного пункта разобрать что-то более детально было невозможно. Вокруг суетились люди. Они что-то делали, перекладывали бумаги с места на место. Мне было непонятно, как такое вообще возможно. Если я так легко смог выяснить, что там, то любой наблюдатель из правоохранительных органов смог бы сделать то же самое гораздо проще. Единственный вариант существовать этому месту, если его не ищут. Кто-то прикрывает его, крышует. Черт, как же тут все запутано. И при чем тут девчонка? Кто она такая? Я решил немного расспросить о ней Вениамина, как вернусь в кампус. Он ведь видел ее там во время взрыва. Пока я рассматривал, что происходило в соседнем корпусе, время моей встречи с водителем настало. Часы на башне отсчитали уже 2,5 часа, и до назначенной встречи оставалось всего 30 минут. Нужно было уже возвращаться. Я беспрепятственно покинул корпус и устремился к тому месту, где должен был встретиться с Семеном. Пришел я как раз вовремя. Я вышел на перекресток, и тут же приехал наш грузовичок. Запрыгнув в кабину, я кивнул водителю, и мы отправились в обратный путь. Семен и сейчас по большей части молчал. На мои расспросы отвечал односложно, словно нехотя. «Что ж, не станем его пытать, не хочет говорить, и не надо». Всю дорогу до пансионата я осматривал проносящиеся мимо обочины и думал о том, что нужно бы поговорить с Вениамином. Что-то в девчонке меня зацепило, как тогда в детстве, когда я выяснял у родителей, кто же это был на базе. Автомобиль въехал на территорию, и его тут же приняли в оборот грузчики. Принялись таскать коробки и пакеты из крытого кузова куда-то в подсобные помещения. Я поблагодарил Семена за поездку и, получив от него короткий кивок, отправился искать Вениамина. Наставника я нашел рядом с учебным корпусом. Он о чем-то разговаривал с другими учениками. Молодые девчонки окружили его и весело щебетали, при этом стараясь якобы невзначай коснуться руки или плеча. Мне стало смешно, и я немного задержался. Не стал лишать молодежь возможности прикоснуться к своему кумиру. Как ни странно для меня, Вениамин таковым не был. Он обучал меня, рассказывал какие-то важные моменты постижения дара, но я никогда не видел в нем кумира. Так, кто-то равный, с кем можно поговорить, обсудить какие-то моменты. Если уж говорить честно, то я слегка недолюбливал его. За высокомерность, за то, что слепо выполняет приказы княгини, за то, что был способен на поступки, необходимость которых я не мог обосновать для себя. Например, как тогда в городе, когда он усыпил подпольщиков, и многие из них наверняка погибли. Мне не нравилось в нем многое, но я не все мог осознать. Это как с человеком, гнильцу которого ты видишь и чувствуешь, но не можешь понять, в чем именно она заключается. Так и здесь. Но пока мой наставник был мне полезен, я готов был терпеть его. Использовал я его? Пожалуй, да. Но я использовал все возможности для роста. Сейчас мне было необходимо двигаться вперед. Я прекрасно понимал, что в этом мире сложно выжить одиночке, а значит, мне предстояло примкнуть к какой-то семье. Так как я уже попал в лапы Смирновых, то почему бы с ними и не остаться? Не то, что я был благодарен им за что-то, но не видел смысла искать что-то лучшее. Мне казалось, что все будет одним и тем же. А если эти люди были готовы дать мне возможность расти, то ей стоило воспользоваться. Но меня смущало некоторое сопротивление, или подпольщики, называйте их как угодно. Если они есть, значит, на политической арене что-то происходит. Кто-то чем-то недоволен, кто-то использует людей в своих интересах. Так всегда происходит. Сильно сомневаюсь, что те люди действуют сами по себе. Особенно остро я понял это после увиденного. Все это выглядело каким-то фарсом, и мне было интересно добраться до того, кто это организовал. Девчонки, наконец, оставили Вениамина в покое. Нехотя и со вздохами отошли от него, позволив выбраться из их тисков и оглядеться. Наставник заметил меня, махнул рукой и направился в мою сторону. «Как прошла вылазка?» — спросил Вениамин, подойдя ближе. «Значит, знал, что я был в городе. Интересно, кто уже доложил?» «Отлично! Побродил по окраине, побывал на заводе, нюхнул свежего воздуха, встретился с той девчонкой, с баррикад». «С какой девчонкой?» — удивился Вениамин. «Что значит «с какой»?» — не понял я. «С той, что была на баррикадах во время взрыва. Ты же видел ее?» «Не припоминаю». Вениамин сморщил лоб, словно старался что-то вспомнить. «Честно говоря, все словно в тумане. Что-то помню, что-то нет. Может, головой ударился». Я не помнил, чтобы он ударялся, но вспомнил кое-что другое, как он коснулся моей руки и на мгновение вырубился. Черт, похоже, я мог оказывать влияние не только на кошек. Вот что случилось с Люськой. Она теряла память. Тот короткий момент нашего знакомства стирался из ее мозга, и она словно заново меня обнюхивала. Похоже, и Вениамин лишился части памяти. И эта часть как раз включала те события, где присутствовала девушка. Ведь не мог он ее не запомнить. Только не ее. «Так что там за девчонка?» — спросил Вениамин. «Симпатичная?» «Да так», — соврал я. «Особо не разглядел. Просто показалась знакомой». «Ну так и познакомился бы». «Потом, если еще раз попадется. Да и не важно все это. На кампусе девчонок полно». «Вот именно!» — обрадовался Вениамин, что разговор ушел от тех событий. Видимо, его самого немного беспокоила невозможность четко вспомнить случившееся. Я же решил не говорить с ним об этом. Не хотел раскрывать свои новые возможности. Всегда лучше иметь что-то в рукаве на непредвиденный случай. Интересно, это как-то перемещает меня на новый ранг? Или все эти возможности внутри третьего уровня? У меня не было четкого понимания, как происходит движение по рангам. Ну ладно, переход на шестой, там все понятно. Но как до этого? Кто решает, готов ли новоиспеченный маг пойти на бой с монстром? А что будет, если кто-то решит, что он готов? А на самом деле маг все еще будет топтаться на третьем ранге. Что тогда? Эти вещи меня беспокоили. Хотелось бы знать такие моменты поточнее. Я спросил об этом Вениамина, и он с удовольствием стал рассказывать мне то, что я и так уже слышал. Мы проговорили примерно с полчаса, прежде чем я понял, что наставник пошел по новому кругу. «Вениамин», — обратился я к нему, — «мне бы не помешало иметь некоторую сумму денег. Самостоятельные вылазки в город иногда требуют некоторых затрат. Как насчет стипендии?» Вениамин замолчал на середине фразы и внимательно посмотрел на меня. Моя наглая морда ввела его в ступор. «Ну а что? Мне нужны деньги, и я решил прямо спросить про них. Раз уж мне дали возможность бывать в городе, то наверняка готовы будут пойти и на эти уступки. Послушай», — проникновенным голосом начал наставник. «Тебе и так дали большие привилегии в сравнении с обычным студентом». «Так я и необычный», — усмехнулся я. «Не перебарщивай», — перебил меня Вениамин. «Я и не перебарщиваю», — заверил его я. «Если бы я перебарщивал, то потребовал бы себе гораздо больше». Наставник замолчал и задумался. «Чего тут думать?» — спросил я его. «Не можешь решить такие вопросы? Давай я поговорю с Аленой Андреевной. Знаешь, наверное, это будет правильней. Не хочу принимать такие решения самостоятельно». «Поможешь назначить аудиенцию?» — спросил я. «Хорошо», — легко согласился Вениамин. «Будь у себя, я обо всем договорюсь. Как будет ответ, дам тебе знать». «Отлично», — согласился я. Тогда пойду в свой замок ожидать решения по аудиенции, а заодно усердно тренироваться. Хочу как можно быстрее перейти дальше». «Не торопись», — ответил наставник. «Насладись тем, что имеешь. Стабилизация дара — очень важный аспект. Если тебе надоели местные девчонки, ты только скажи. В распоряжении семьи есть действительно профессионалы в этом вопросе. Там такие девушки, что не только дар будет стабильным. Там все будет стабильно в приподнятом состоянии». Он рассмеялся. «Поверь, я пользовался их услугами. От такого из головы вылетают все левые мысли. Прислать тебе одну вечером? Давай для начала поговорю с княгиней. Потом решу». «Ты подумай. Если что, о них нужно договариваться заранее. Все эти особы живут в городе. Это не какие-нибудь развратные студентки из кампуса. Там все серьезно». «Я понял», — улыбнулся я такому ярому навязыванию мне профессионалок. «Но давай сначала разговор». «Хорошо, как скажешь», — сдался Вениамин. «Тогда пошел решать твой вопрос». Я кивнул и посмотрел в спину наставнику, когда тот удалялся в сторону административного здания. «Пусть идет, решает. Деньги мне нужнее. И если честно, то умений местных девчонок мне пока хватало. Так что я решил не торопиться с городскими фифами. Пусть останутся на будущее. К тому же у меня есть на уме одна. И пусть она не профессионалка в вопросе стабилизации. Почему-то в этом я даже не сомневался. Но то, что с ней будет интересно, я был уверен». Вениамин пришел через несколько часов. Постучался в дверь и дождался, пока я открою. Вот это было замечательно. Мой статус явно подрос. Не знаю, с чего. Может, то, что я получил в свое распоряжение флигель? А может быть, наставник не был уверен, что княгиня согласится встретиться со мной, а она согласилась? Не знаю, что, но что-то изменилось. Я это чувствовал. «Идем», — коротко сказал Вениамин, едва переступил порог. «Тебя ожидают. Автомобиль ждал нас у самого выхода с территории, причем не у главных ворот, а прямо у дверей моего замка. Водитель открыл двери, и мы погрузились. Едва дверца за водителем захлопнулась, автомобиль плавно тронулся. «Княгиня ждет тебя», — слегка неуверенно произнес Вениамин. Я приподнял бровь. «А что, не должна была? Я не был уверен, что она согласится с тобой встретиться. Предполагал получить от нее распоряжение, обеспечить тебе денежное довольствие или отказать в нем. Но Алена Андреевна решила иначе. Захотела переговорить с тобой с глазу на глаз. Это действительно было немного странно. Нет, я, конечно, надеялся на аудиенцию, но не думал, что она будет тет-а-тет. Тем лучше. Зато теперь ясно, что так подняло мой статус в глазах Вениамина». Княгиня Смирнова ожидала меня в своем кабинете. Я здесь уже бывал, и его убранство в этот раз не произвело на меня такого впечатления, как в первый. Алена Андреевна сидела в глубоком кресле, закинув ногу на ногу. Одета княгиня была в длинное платье с тяжелыми узорами, по традиции включающие в себя монограмму фамилии. Это означало, что визит считался официальным, или же я просто попал после кого-то, кто был тут с таким визитом. Нет, думаю, что просто так ничего быть не могло. Если решила принять меня в таком виде, значит, неспроста. «Проходи», — немного усталым голосом произнесла княгиня Смирнова. «Присаживайся. Попросить подать что-нибудь выпить?» «Ого, какая честь! В прошлый раз она со мной так себя не вела». «Спасибо, нет», — ответил я. «Раз пошел такой разговор, то туманить сознание алкоголем точно не вариант». «Ну, как знаешь», — махнула рукой Смирнова. «Начну, пожалуй, с приятного. Вениамин передал, что ты хочешь получать стипендию. У нас это не принято, но я уже отдала распоряжение. Деньги тебе выдадут и будут выплачивать регулярно. Доволен?» Я пожал плечами. «Доволен ли я? А почему нет? Хотел стипендию и получил. Думал, придется немного сложнее с этим вопросом, но все прошло гладко. Как-то даже слишком гладко. А это означало, что будет подвох. «Отлично!» — приняла мое пожатие плечами за согласие княгиня. «Продолжим. Может, расскажешь, что за девчонка была в городе? И почему мой лучший маг ничего о ней не помнит?» «Имею в виду, водителя лимузина уже допросили. Девчонка была. Это он подтвердил. Так почему Вениамин оказался такой забывчивый?» «Черт! Недолго я хранил туза в рукаве. Такой опытный шулер, как княгиня, легко и быстро раскусила меня. Но ничего, я пока не сдавался. Может, у него с памятью плохо?» — спросил я. «Я слышал, что такое бывает, если злоупотреблять чем-нибудь». «Ты сейчас обвиняешь Вениамина в чем-то?» — удивилась княгиня. «Не то чтобы обвиняю, просто предполагаю. Мало ли. Всякое возможно при такой сложной профессии, как у него». Я сделал паузу. «А в чем, кстати, заключается его профессия, кроме присмотра за одаренными?» Княгиня погрозила мне пальцем и улыбнулась. «Давай вопросы буду задавать я. И не забывай, я уже пошла тебе навстречу. Ответь мне тем же, пожалуйста». Как я мог отказать, когда дама произносит слово «пожалуйста»? «Хорошо, спрашивайте», — согласился я. «Так что не так с твоим наставником? А лучше давай-ка по порядку. Расскажи с самого начала, как и когда проявился твой дар». «А что, что-то не так с моим даром?» — удивился я. «С ним все не так». Усталость вновь прорезалась в голосе Алены Андреевны.